распростертые руки Спасителя. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 32 стих. Микеланджело Буонаротти, годы жизни 1475-1564, художник, скульптор и архитектор, являющийся одним из величайших творческих деятелей всех времен, написал также целый ряд литературных шедевров. Его последний сонет, который он завершил в 80-летнем возрасте, представляет собой краткое описание его жизни в ретроспективе. Он сравнил ее с плаванием по бурному океану в небольшой лодке, ясно представляя свою осведомленность в том, что в конце жизни ему придется отвечать за свои дела. Он вынужден был признать, что его преданность искусству – ничто перед лицом приближающейся смерти. Он устремил свой взор в будущее и закончил произведение такими словами: «Спасти душу может не художество, а только обращение к любви Бога, чьи руки распростерты на кресте, чтобы обнять нас». Уверенность Микеланджело в том, что дела человека не обладают никакой силой перед престолом суда Бога, имеет важное значение для каждого из нас. В приведенном выше стихе из Библии слово «вознесен» подразумевает смерть Господа на кресте. Спасение души можно обрести только посредством обращения к тому, кто понес наказание за грех мира на кресте Голгофы, открыв путь к прощению и вечной жизни. Распростертые руки распятого Иисуса являются самым трогательным выражением любви Бога, который не хочет, чтобы кто-то погиб. Он хочет, чтобы люди наслаждались общением с Ним и стремится принять их как своих детей. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, стихи 14 и 15, Иисус говорит о своем распятии. «И как Моисей вознес змею в пустыне», книга чисел, 21 глава, стихи с 6 по 9, «так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».